Наш спектакль станет событием. В этот момент в будуар вошла Тамара Матвеевна. Гости поднялись с мест. Вслед за тем горничная подала чай, и совещание было скомкано. За чаем участники спектакля в принципе согласились поставить белый ужин, акт из анатемы и, быть может, что-либо еще так, чтобы для всех нашлись роли. Было постановлено собраться снова на следующий день, восстановить пьесы в памяти и приступить к распределению ролей. После пятого урока Витя выбежал на передний двор и присоединился к кучке товарищей, собравшейся по обыкновению в воротах. Это с давних пор называлось «поглазеть на Горемыкина». Против ворот Тенишевского училища находился дом председателя Совета министров. Когда позвонил звонок, означавший конец малой перемены, Витя незаметно скользнул на Маховую. В библиотеке нашелся белый ужин, но за истекший месяц абонемента с Вити взяли 60 копеек. Этот непредвиденный расход уменьшил его капитал до 3 рублей. Витя, однако, рассчитывал, что на обед у Альбера, во всяком случае, должно хватить денег. Цены были ему, в общем, известны. Ему давно хотелось пообедать в хорошем ресторане. У Альбера было не очень дорого, но, по словам знатоков, кормили вполне прилично. Витя счел возможным отделить от своего капитала 2 гривны и взял извозчика. В ресторан лучше было подъехать на извозчике. На углу Невского и Морской извозчик поспешно задержал лошадь. Впереди на Морскую съезжала карета, запряженная великолепными лошадьми, с лакеем в красной ливрее на козлах. Витя, перегнувшись из саней, вглядывался в окно кареты. Хоть он был настроен довольно революционно и знал, что эти люди так жили на народные деньги, двор внушал Вите жадное любопытство, но он ничего не увидел. День кончался, на улице давно горели фонари. В зале ресторана было жарко и душно. Витя, скрывая волнение, с видом привычного человека прошел в самый край залы, уселся за столик, нервно развернул на крахмальную салфетку и взял карту. К его ужасу оказалось, что напечатанные на карте цены, те самые, которые ему называли, зачеркнуты, и вместо них всюду проставлены другие, более высокие. Витя спешно занялся вычислением. Лакей, к счастью, долго к нему не подходил. Дешевле других блюд стояли супы. Их было 2 — борщок и консоме. Оба названия нравились Вите. Он остановился на консоме, так как борщок был, очевидно, разновидностью борща, который часто подавали и дома. На второе Витя выбрал телячью котлету. Это было привычное, но вкусное блюдо. А главное, стоило оно не очень дорого, и вместе с тем не было самым дешевым, так что лакей ничего не мог подумать. Очень его соблазняла гурьевская каша, но против нее значилось 20 рублей. Сосчитав мысленно все, Витя решился на гурьевскую кашу. Денег хватало и по повышенным ценам, включая 40 копеек на чай. Должен был даже образоваться еще небольшой остаток. Витя успокоился, положил карту на стол и нерешительно постучал ножом о стакан. Сказать «человек» он не решился. Лакей подбежал с салфеткой под мышкой и почтительно принял заказ. В спешке, чтоб не заставлять ждать лакея, Витя вместо телячьей котлеты по ошибке заказал бифштекс с картофелем, но изменить заказ было явно неудобно. Впрочем, бифштекс стоил столько же, сколько телячья котлета. «На 3-й гурьевскую кашу. Слушаюсь. Пить что изволите?» Витя похолодел. Этого удара он никак не ожидал, о напитках он не подумал. «Квасу нашего не прикажете ли?» Со значительной интонацией в голосе спросил, улыбаясь, лакей. «Нет, сельтерской воды», — сказал Витя. «Я пью только воду», — добавил он, чтобы как-нибудь себя спасти во мнении лакея. «Слушаюсь». Сельтерская вода, наверное, стоила очень дешево, этот расход можно было покрыть из запаса.